Вот какой узелок завязался вокруг честного мыслителя, дилетанта М.М. Зощенко. В своих романах-исследованиях Зощенко обращается к теории Фрейда неоднократно. Зощенко – противник Фрейда, он с ним не согласен. Но интересно заметить, что опровержение всегда идет по такой схеме. Первое. Фрейд не прав, он все сводит к сексуальным проблемам, к психическим травмам в раннем младенчестве и к так называемому Эдипову комплексу. Второе. Предпочтение, несомненно, должно быть отдано Ивану Петровичу Павлову, который объясняет многие феномены поведения и мышления через так называемые условные рефлексы, не прирожденные, но возникающие в процессе развития и воспитания. Третье. Однако надо признать, что сексуальные сферы и страхи, стрессы младенчества действительно имеют огромное влияние на последующую структуру сознания и поведения. И все же фрейдовские открытия не исчерпывают всю сложность сознания, а потому не являются истиной. Вот такая критика. В ней много колебаний и метаний, а между тем Зощенко вслед за Фрейдом погружается в скрупулезные исследования и собственных снов от детства до зрелости, собственных отношений с женщинами. Он исследует подобную патологию в биографиях исторических личностей, анализирует источник сексуальной энергии и превращение ее в энергию творчества. Составляет настоящие психиатрические медицинские карты Эдгара По и Николая Гоголя. Может быть, Зощенко – тайный фрейдист, но, учитывая опасность такого признания, притворяется его критиком. Нет. Скажем сразу, мы убеждены, что Зощенко, смелый офицер в молодые годы и выдающийся литературный талант впоследствии, не мог допустить, чтобы им руководили притворство и страх. Значит, он действительно сомневающийся. Он действительно на страницах этой книги ищет истину, а не подгоняет результат к заранее известному ответу. Процитирую одну странную фразу из второго романа. «Разорвав условные связи, я освободился от заторможения, от того патологического заторможения, которое всякий раз возникало при встрече с так называемыми больными предметами. Некоторые симптомы механического порядка остались, но логика их полностью обезвредила, они перестали сопровождаться страхом. Быть может, для полного их угасания потребуется еще 15 лет. Ну что ж, это в пределах человеческой жизни. Приятно будет умирать с сознанием, что механизмы мозга совершенно обновились». Это что же такое? Это же перефразированный анекдот, что, дескать, главная задача – умереть здоровеньким. Так это он шутит. После 200 страниц аргументов, блистательных миниатюр в прозе, вот к такому выводу приходит самый главный юморист России XX века. Или это глобальная тайная ирония, или Михаил Михайлович столь наивен и столь беззащитен в своей откровенности? Неизвестно. Это второе неизвестное, с которым нам с вами, уважаемый читатель, идти по страницам этой удивительной книги. Это тайна, которая привела выдающегося писателя к катастрофе, отравивший последние десятилетия его жизни. Зощенко и Жданов. Александр Андреевич Жданов, имя которого несколько десятилетий носил Ленинградский университет, поразительно хорошо знал биографию и творчество писателя Зощенко. Александр Андреевич сделал доклад в Таврическом дворце и при большом стечении приглашенных и, кстати сказать, не выпускаемых вооруженными людьми из зала даже по срочной нужде, не пожалел времени на подробнейший разбор детского комического рассказа Зощенко «Приключения обезьяны», впервые напечатанного в журнале для самых маленьких «Мурзилки». Из разбора выяснилось, что Зощенко в этом рассказе для малышей пользует Эзоповский стиль, когда намеками и иносказательно говорят то, о чем боятся говорить прямо. Было сказано, что рассказ этот – апофеоз пошлости, хулиганства, антисоветское жало. Было сказано и о новой, так называемой взрослой прозе писателя Зощенко. Роман «Перед восходом солнца» был назван попросту омерзительным произведением, где вы не найдете ни одного хорошего человека, а лишь услышите повесть о 66 случайных связях с женщинами.